Глава 25. «Ты на верном пути!» Мне показалось, что лицо пророка стало расплываться, стоило ему подойти ко мне. «Если ты дошла сюда, значит, все артефакты в твоих руках!» Я кивнула, решив не уточнять, что кубок у отца, а кольцо осталось у Алекса, и если с ним что-то случится, то все придется начинать заново. «Что дальше?» Сил подняться с холодных камней не было, и их острые края впивались мне в ладони. «Как мне закрыть разломы? Я могу вернуться домой?» Запах разложения усилился, и желудок скрутил очередной спазм. Я раскрыла рот, чтобы попытаться вдохнуть, но стало только хуже. «Твой дом тут, дитя Итании. Ты наделена магией, а значит, больше не принадлежишь тому миру». Его слова не удивили меня. В конце концов, я почти смирилась с тем, что больше никогда не вернусь в Бостон, а моя жизнь мне пока и вовсе не принадлежала. «Как закрыть разломы?» — повторила я свой вопрос. Ветер усилился. Он больно бил по щекам, трепал полы плаща и дул так яростно, что я забеспокоилась, как бы не свалиться со скалы. Я оглянулась назад, туда, где за моей спиной чернела бездна. Туман сгущался, из графитового он становился черным, превращаясь в непроглядную тьму. Надежда на то, что мы выберемся отсюда живыми, таяла с каждой секундой. Что бы ни хотел сказать мне пророк, у него оставалось очень мало времени. «Объедини четыре под одной!» — заскрежетал пророк, и я перевела на него свой взгляд и вздрогнула. Его лицо менялось. Вот он был прежним пророком, а вот передо мной уже стоит Алекс. Каждую секунду я смотрела на новое лицо. Эрик, Ровус, Бернард, Джулиан. Лица сменялись с такой скоростью, что голова снова закружилась. Я пыталась сосредоточиться, но в какой-то момент поняла, что чем больше я фокусируюсь на лицах, тем быстрее они сменяют друг друга. «Что это значит?» — в отчаянии выкрикнула я. «Ты можешь хотя бы сейчас без этих чертовых загадок?» «Когда мир утонет в крови, объединятся они и вернутся домой. Великая жертва знаменует новое начало». «Я не понимаю!» Сжав ладони в кулаки, я попыталась подняться, но ветер откинул меня, вынуждая тормозить ладонями об острые камни, сдирая кожу в кровь. «Тебе предстоит дойти до конца!» Голосом пророка словно говорили сотни людей. «Не потеряй себя в своих потерях. Жизнь многих всегда важнее жизни одной». «Мне придется пожертвовать собой?» Его слова не вызвали ожидаемого ужаса. Где-то глубоко внутри я уже понимала это. Так или иначе, я умру. Но сейчас мне хотелось одного, чтобы пророк перестал загадывать мне загадки и объяснил все. «Объединить артефакты и пролить на них свою кровь? Это сработает?» «Сила в слабости!» Ветер усилился еще больше, хотя казалось, что это невозможно. Ногти обломались и кровоточили от того, с какой силой я впивалась в камни, чтобы удержаться на скале. «Да что это значит?» Губы едва шевелились. «Цена свободы — сердце!» Скала подо мной затряслась, издавая при этом невыносимый гул. Пророк продолжал что-то говорить, но я его больше не слышала. Его многоголосие утонуло в звуках падающих камней. Туман стремительно заволакивал все вокруг, и уже через мгновение я перестала различать даже очертания пророка. Камни подо мной дрожали, впиваясь острыми гранями в ладони, а туман становился все плотнее. Мне показалось, что весь мир вокруг меня задрожал, когда в полной темноте я услышала знакомый голос. «Беги!» Первая попытка встать закончилась ничем. Ветер не давал мне даже сдвинуться, но, стиснув зубы, я попыталась еще раз, а затем еще раз. «Ну же, принцесса!» Поняв, что так просто мне не подняться, я развернулась в другую сторону и поползла по ветру, на этот раз удерживая себя, чтобы ураган не скинул меня со скалы. Туман на мгновение рассеялся, и на другой стороне я заметила Ровуса. Подвесной мост, разделяющий нас, на вид казался совершенно ненадежным. Он качался от силы ветра. Незакрепленные доски со свистом отрывались и падали вниз, но это был единственный путь. Подгоняемая ураганом, я поползла в сторону моста. «Дойди до конца!» В мои мысли ворвался многоголосый хор, заставляя от неожиданности припасть к земле. «Прощай, Саманта!» Ветер резко стих, а туман рассеялся. Я обернулась, чтобы найти взглядом пророка. На том месте, где еще мгновение назад он стоял, клубился черный дым. В его очертаниях смутно угадывался знакомый силуэт, но стоило мне подняться и шагнуть в его сторону, как скала снова задрожала. Это было предупреждение. Небытие ясно давало мне понять — назад дороги нет. Я остановилась и посмотрела на дым, скрывающий пророка. Он пульсировал, словно внутри него было живое сердце, а затем внезапно рассеялся, оставляя после себя легкое сияние, которое через секунду тоже пропало. «Вот и все». Тихий голос, больше похожий на шелест листвы, пронесся в моей голове, а затем ураган налетел с новой силой. Я, недолго думая, развернулась и побежала в сторону моста, стараясь не поскользнуться на камнях и не рухнуть в черную пустоту. Остановившись перед мостом, я перестала дышать. Он качался из стороны в сторону, вызывая у меня паническую атаку. «Я не смогу», — зашептала я, глядя прямо перед собой. «Ты справишься». Голос Ровоса звучал прямо внутри моей головы, хотя он стоял слишком далеко для того, чтобы я вообще его слышала. Ветер подталкивал меня вперед, не оставляя выбора. Я подумала, что, возможно, смогу пройти в обход, если вернусь назад и просто спущусь вниз. Но когда я обернулась, поняла, что это невозможно. Скалы за моей спиной рушились, камни падали вниз, а зияющая пустота разрасталась, грозя погрести меня под многотонной горой обломков. «Дьявол!» Я сжала руки и снова посмотрела на мост. Казалось, что ветер оторвет его с минуты на минуту, но он был моим единственным шансом на спасение. На мгновение закрыв глаза, я шагнула вперед, хватаясь за канаты, чтобы почувствовать хотя бы минимальную опору, но это не сделало ситуацию проще. Мост продолжал раскачиваться, дырки между досками внушали мне животный ужас, но я сделала еще один шаг, а затем еще. «Посмотри на меня!» Я послушно перевела взгляд на Ровуса. «Продолжай идти!» «Я не вижу!» «Просто делай шаг!» Его голос звучал успокаивающе, и я, словно под гипнозом, шла к нему. «А теперь еще!» Шаг за шагом я продвигалась вперед, становясь с каждой секунды ближе к Ровусу. Мост раскачивался, и я изо всех сил сжимала канаты, обдирая ладони до крови. Капюшон сорвал из головы, а полы плаща хлопали, словно крылья большой птицы. В какой-то момент мне показалось, что ветер затих, и я немного расслабилась, и это было моей самой большой ошибкой. Гул позади меня нарастал, я обернулась и едва подавила крик, рвущийся из груди. Скалы больше не было. Со страшным грохотом камни осыпались вниз, оставляя после себя лишь сероватые клубы пыли. Когда последний камень исчез в черном тумане, мост, крепящийся к нему, дернулся, а затем начал падать в бездну. Я рванула вперед, что было сил, не понимая, куда ступаю. Мост исчезал прямо под моими ногами. Адреналин забурлил в крови, а паника едва не лишила меня рассудка, но я продолжала бежать, перепрыгивая через дыры в полотне и доски, не внушающие доверия. Бежать туда, где ждал меня Ровус. Я успею, я должна успеть. Принц что-то кричал, но я не разбирала слов. Сконцентрировавшись на конечной цели, я делала шаг за шагом, чувствуя, что падаю вместе с мостом. Только я не хотела здесь умирать, в этом проклятом месте, сводящем меня с ума. Я должна была добраться до Итании, увидеть отца, море, в конце концов. Где-то там, на той стороне, меня ждал Алекс, которого я больше не могла оставить одного. Я бежала, слушая эхо своего пульса в голове и думая о том, как сильно мое желание отомстить Эрику. Может, эта мысль позволит мне добраться до другой стороны? Но в тот момент, когда до Ровуса мне всего лишь оставалось протянуть руку, мост в последний раз дернулся, и я с криком, полным ужаса, полетела вниз. «Стой!» — голос внутри моей головы причинял невыносимую боль. «Не вздумай отпускать меня!» Я чувствовала, как падаю, лечу в черную бездну, неумолимо приближаясь к неминуемой смерти. «Сконцентрируйся на моем голосе. Я все еще держу тебя. Ровус не мог падать вместе со мной. Я погибну, а он найдет выход, как спасти Верус без меня. Саманта, слушай меня. Больно. Мне было слишком больно. Его голос внутри моей черепной коробки оглушал, сотрясал внутренности. Мне хотелось выдрать его из себя, заткнуть уши, оттолкнуть его, вырвать ладони из его руки. «Держись за меня и не вздумай отпускать!» Рука. Его рука все еще держала меня. Значит, я не падала. Я распахнула глаза и поняла, что вишу над пропастью. А единственное, что не дает мне упасть, — ладонь Ровуса. «Черт!» — прошептала я онемевшими губами. «Вытащи меня!» «Если ты не будешь пытаться утянуть меня за собой!» Его голос выдавал сильное напряжение. Как долго он держал меня? Что это место сделало с моим разумом, а с его? «Давай, помоги мне, принцесса!» Я сделала вдох в попытке заглушить панику и уперлась ногами в скалу. Ровус тянул меня на себя, пока я пыталась оттолкнуться от скользких камней и помочь ему вытащить меня наверх. Время остановилось. Казалось, оно больше не движется. Мир замер вокруг, с любопытством следя за нами. Раздирая пальцы в кровь и срывая с них остатки ногтей, я упорно продолжала карабкаться наверх, цепляясь за руку Ровуса. Если он отпустит меня, я умру. Силы заканчивались. Я видела, как с каждой секундой принцу становится все тяжелее, но почему-то мне больше не было страшно. У меня тоже не осталось сил для того, чтобы бороться дальше. Может, тогда будет лучше, если все закончится вот так? Грубый рывок выдернул меня наверх, и я рухнула прямо на Ровуса. «Во имя короля!» Его хриплый голос звучал устало. «Ты цела?» Я кивнула, не в силах ответить что-то внятное. Все еще лежа на Ровусе, я пыталась перевести дыхание, но сердце продолжало неистово колотиться, а к горлу подступал истерический смех. «Сколько еще раз я смогу обмануть смерть? И ради чего?» Ради того, чтобы принять это решение самой и ценой своей жизни спасти мир, который для меня чужой. «Принцесса». Ровус аккуратно оторвал меня от себя за плечи и внимательно осмотрел. «Я в порядке», — сипло отозвалась я. «Хорошо. Значит, идем дальше». «Я не могу». Я перекатилась на спину и посмотрела на серое небо, на котором ничего не было, кроме тумана. «Осталось немного». Ровус поднялся и протянул мне ладонь. Почти застонав от безысходности, я взяла его руку и с трудом поднялась из земли. Никто из нас не знал, как много мы прошли и сколько нам оставалось еще. Мы просто шли вперед, держась друг за друга, и даже не заметили, когда лес из покрытого черным туманом снова стал обычным. И только острые мечи, направленные в нашу сторону, заставили нас остановиться и оглядеться вокруг.